Котлеты куриные с гречкой. На две порции 300 граммов куриного филе, 2 ломтика батона, полстакана молока, 1 столовая ложка растительного масла, 1 стакан гречневой крупы, 3 стакана воды, соль по вкусу. Хлеб замочить в молоке. Курятину 2 раза пропустить через мясорубку, добавить замоченный в молоке отжатый батон, натертый на терке лук посолить, хорошо вымешать. Сформировать небольшие котлеты, выложить их в один ряд на смазанную растительным маслом решетку пароварки, покрыть фольгой, готовить 30 минут. Гречку насыпать в чашу для риса, залить водой, посолить, готовить 20 минут.